Глава шестая. Эти мочалки похотливые мне какую-то дрянь в бокал подсыпали. Я, кажется, вырубился, а потом они вдвоем напали на меня и изнасиловали. Да, опоили, напали, изнасиловали в кабинке туалета. Конечно, так точно. Обычное дело. Железный аргумент. Мне хочется плакать и одновременно истерично смеяться сквозь слезы. И засосы они тоже под дулом пистолета вынудили тебя поставить. Я поморщилась, глядя на большие красные круги, красовавшиеся на шеях подруг. Да какие к черту они теперь мне подруги? Боже мой. Боже мой. Я молюсь изо всех сил, чтобы все, что я сейчас увидела, оказалось сном. Но картинка такая реальная, что я даже чувствую запах их грязного секса, витающий в уборной. И боль. Боль лютую, жуткую, чувствую, как трещит на части и рвется моя душа. Как глубоко входит невидимый нож в спину, который медленно, с особой жестокостью и предательством вонзает мне он. Человек, которому я отдала всю себя. И она, блядь, да они еще и лесбиянки в придачу. «Заткнись, Андрей!» — крикнула ему Света. «Ну ты и кретин!» «Как ты мог? Андрей, как ты мог?» «С двумя? С моими лучшими подругами? На нашей свадьбе?» Мы только 3 часа назад обменялись кольцами, клялись в вечной любви. Первый танец молодых танцевали, и мой новоспеченный муж мне изменил. Мои губы дрожат, и я ладонями растираю дорожки слез, что бегут сейчас по моим щекам, и не представляю, как буду жить с этим дальше. Я просто не верю своим глазам, ушам. Меня затянуло в кошмар, ставший моей самой страшной реальностью. За что? Почему? Как он мог со мной так поступить? Господи, я же не вынесу этого, не переживу. Я же любила его больше жизни. Я думала, мы идеальные пары, у нас идеальные отношения. Такая безудержная любовь, как в сказке. Андрей продолжает что-то безумолку говорить, пытаясь оправдаться, но больше я его не слышу. В моих ушах гул, в груди кровоточащая рваная рана, в глазах туман от обилия слез. Муж начинает двигаться ко мне, протягивая руку, но я шарахаюсь от него, как от монстра. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался своими грязными руками. Никогда. Мне мерзко, гадко, отвратительно. «Давно ты мне изменяешь? Сколько раз?» Как я могла так оступиться? Ошибиться? Не увидеть в нем зло? Любовь зла, а еще слепа. Подонок. Сначала я шепчу это, потому что мой голос охрип, тело водит из стороны в сторону, голова кругом, а во рту разливается желчь. Затем уже, когда до мозга доходит осознание, что это не мираж, а реальность, мой муж мне только что изменил. На нашей свадьбе. Да, Господи, мы расписались 3 часа назад. Я испытываю прилив адреналина и ярости. Я делаю шаг к нему и со всей силы награждаю изменщика пощечиной. Нет, ты хуже, подонка. Ты конченная подлая мразь. Кобелина. «Иана, давай только без истерик», — мямлит он, потирая красную скулу с отпечатком моих пальцев. «Черт, а удар у тебя что надо?» «Тогда тебе это тоже понравится». Муженек не успевает опомниться, я поднимаю ногу, приподняв юбки свадебного платья, и с еще большей яростью бью его в пах. Под раковиной стоит ведро с водой, которой вымыли полы. Хватаю его, выплескиваю содержимое на Андрея и на Светку с Женькой. Виск стоит на весь отель, незабываемый. Как финал, набрасывая ведро на голову Андрею, со всей силы толкаю в грудь. Мерзавец спотыкается, влетает в кабинку, падает задом в унитаз, проваливаясь в него. Вода расплескалась в разные стороны, но прямо топ-контент для ТикТока. Очень надеюсь, что тот, кто пользовался этой кабинкой в последний раз, забыл там смыть. «Стерва!» «Ты стерва бешеная, Яна!» Орет он из кабинки и смешно дрыгается, пытаясь выбраться. Я снимаю все это на телефон и рыдаю, зажав рот ладонью. Шлюхи-подруги уже давно выбежали из кабинки смывать себя помои, но только совесть свою они никогда не отмоют. Подруги тоже мне называются. Пусть все они горят в аду. Ненавижу их, желая ответного бумеранга. Разворачиваюсь, на воздух выбегаю. И все. Дальше меня топит в мощном аффекте. Я ничего не соображаю, как будто ушла под воду или меня затянуло в психоделический мир. Рву на себе чертов шлейф, срываю с головы корону, а с пальца кольцо. Все это в грязь швыряю. В клумбы, которые недавно полили и присыпали навозом. И бегу куда-то. Бегу не к гостям обратно, даже не в свой номер отеля. Я выбегаю на парковку и сажусь в автомобиль, не отдавая отчет своим действиям. Педаль газа в пол. Разгоняюсь, на дорогу выруливаю. Сквозь пелену слез не могу нормально ориентироваться на местности. Я просто еду, не знаю куда. Будто таким образом пытаюсь убежать от проблем. 5 минут. 10. 20. Время летит как миг, а меня пожирает депрессия. Он ранил меня очень сильно. Обидел. Морально уничтожил. Мне тяжело, мне безумно больно. Как дальше жить? Где найти силы, чтобы принять все это, если я была влюблена в Андрея очень сильно? Господи, мы столько планов строили. Я мечтала, фантазировала, как буду его встречать с работы, готовя разные вкусности. Как мы будем вместе встречать рассветы и закаты в одной постели. Как в отпуск поедем и полмира объездим. А потом я рожу ему сына с его глазами. В моих мыслях никогда ни разу не было предположения, что Андрей способен на измену, тем более с девушками, которые были свидетельницами на моей свадьбе. Это такой удар, такой поступок бездушный, что хуже может быть только нож, воткнутый тебе в спину из-под тишка. У нас были идеальные отношения. Любовь до гроба. Значит, я плохо знаю людей. Или, может, ему действительно что-то подмешали в напитки, и все это было спланировано специально? Нет. Крикнула я и ударила кулаком по рулю. Машина вильнула, был опасный поворот, еле-еле смогла удержать руль. На местность давно уже обрушилась тьма, поскольку мы находились за городом, здесь не было освещения, и я не увидела ни одной встречной машины и вообще каких-либо признаков цивилизации. Кругом был лес и горный серпантин. А еще внезапно начался дождь, который перерос в ливень и ветер. Деревья устрашающе качались, на машину сыпались ветки и листья, дворники не справлялись, я едва видела дорогу, и это плохо. Что сказать, я такая везучая. Может, меня кто-то проклял? Женя со Светой порчу навели из-за зависти. Я истерически рассмеялась. Непогода набирала обороты. Машину словно игрушечную зашатала в разные стороны. Стало страшновато, поскольку я поняла, что заблудилась. Меня затрясло в панике. Так, надо взять себя в руки и успокоиться. Резко нажав на тормоз, я развернула машину и поехала в обратную сторону. Вроде бы меня немного отпустило. Я начала понимать, что в пылу эмоций совершила глупость. Полезла в сумочку за телефоном, отвлекаясь от дороги. Поняла, что связь здесь отсутствует. А потом меня силой откинуло в сторону. Я почувствовала удар, закричала и потеряла сознание. Пробуждение было ужасным. У меня жутко болела голова, в глазах мигали пятнышки. Разлепив веки, первая мысль — я разбилась и попала в рай. Потому что я в данный момент находилась в уютной теплой обстановке, лежа на мягком диване, заботливо обернутая в теплый плед. И атмосфера здесь была комфортная. Полутьма, тишина, интерьер со вкусом. Напротив дивана весело потрескивает камин. Очнулась. Вздрогнула, когда услышала низкий мужской голос, и из тени показалась внушительного роста фигура. Я мгновенно испытала прилив восхищения, когда увидела это крепкое, подтянутое тело, состоящее преимущественно из мускулов. Это был мужчина, внушительный, незнакомый, крепко сложенный. В джинсах с рваными коленками и клетчатой рубашке, так горячо облепившей его красивое тело. «Это красивая». Незнакомец улыбнулся хищно и уверенно двинулся ко мне. «Сбежавшая невеста».